и испугался, потому что Серафима оскалила вдруг зубы, как весной, когда стояла за деревьями и глядела на кучу углей. С обоих боков носа у нее собрались и задрожали морщины. Костя прыгнул в щель. Он провалился только по грудь и, чувствуя вокруг себя прохладное пространство, стал приседать. И в это последнее мгновение увидел снизу, как Серафима все-таки поймала болтавшуюся в углу веревку, потянула за нее. И тотчас с противоположной стены откуда-то сверху хлынула, как обвал, стена огня, которая стала заливать метавшихся в амбаре людей. Эта огненная стена едва не захлестнула, не пришибла и Серафиму, но она успела спрыгнуть под пол и захлопнуть за собой половицу. Несколько секунд они сидели с женой под полом амбара рядом, плечом к плечу. Вверху уже ничего не было слышно, кроме тихого и ровного жужжания. Казалось, там гудел потревоженный кем-то рой пчел. Вот и все. Тяжело дыша, вымолвила Серафима. Я говорю, ты не бойся со мной. Потом начали капать сверху комочки огня. Вон что! Леденее догадался, наконец, он, Костя. Бочку керосина, выходит, опрокинула она веревкой сверху на людей. Бочку, не меньше. Серафима! Серафима! — закричал он почти в беспамятстве. Молчи! Молчи! — зажала она ему рот влажной, пахнущей известью рукой. Господи, сгорим ведь, сгорим! Сбрасывай, сбрасывай балахон-то с себя! Она сорвала дымившийся уже балахон сперва с себя, потом с него, толкнула его куда-то в сторону. И он пополз вперед вдоль темной норы, слыша, как сыплется ему на спину земля. На свежий воздух выползли где-то в густом ельнике. Серафима опять молча толкнула его в спину, и он, припадая чуть не на колени, побежал, не оглядываясь, меж деревьев. — Не сюда! Направо! Направо! — крикнула Серафима. — Погоди, пропусти меня вперед, не отставай! Подбежали к речке, в которой он ловил когда-то от нечего делать рыбешку. Серафима бросилась в воду, поплыла, торопливо загребая под себя руками. Вылезла на глинистый противоположный берег, секунду-другую лежала на животе. Пока Серафима отдыхала, Костя глядел назад. Совсем рядом, может быть, всего метрах в 300, вздымался над лесом высокий огненный столб. Красные языки пламени махали по небу, как огромные, растрепанные ветром по краям полотнища. Было тихо, было до того тихо, что он, Костя, невольно усомнился, в самом ли деле почти 2 дня шел вокруг деревни жестокий бой, не во сне ли почудились ему все эти завывания, стоны, песни и рев людей с белыми крестами. «Скорей, скорей, чтоб вас!» — закричал Демид, показываясь из зарослей. «Сколько вас ждать?» И они с Серафимой поднялись, побрели за Меньшиковым. Шли и шли весь день, потом всю ночь, то по сухому месту, то по зыбучей трясине. Под ногами чавкало, булькало, урчало. Наверное, это и была та заветная тропинка, о которой говорил Демид. На рассвете остановились и попадали в какую-то жесткую, высохшую траву. Он, Костя, задремал. Едва закрыл глаза, как хлынула на него откуда-то с ревом огненная стена. Вот-вот она захлестнет его. Вот он уже задыхается от нестерпимого жара. Он вскрикнул, дернулся и проснулся. Никакой огненной стены не было. Прямо над ним висело большое, лучистое, уже не очень жаркое солнце.